Время света обожгло каждого из нас. Кого-то сильнее, кого-то слабее, но достало оно всех. И всех превратило в конченых эгоистов, думающих только о себе. Заботящихся только о себе. Готовых предать и убить ради себя. Не жалеющих ни родителей, ни детей. И хотя некоторые сбиваются в стаи, делают они это только ради себя. Иногда в банде легче выжить, потому что стая падальщиков проживет дольше одинокого бандита и убьет больше. Мы превратились в зверей. Но мы не виноваты, чтоб нас всех на атомы разложило. Долгое время у нас не было никакой цели, кроме одной – дожить до завтра. Найти еду, не стать едой, отбиться от преследователей, спастись. Долгое время мы выживали, и многие сохранили философию «убей или умри». Зандар жесток, Зандар беспощаден. Зандар требует крови, но в нас, как это ни странно, осталась потребность делать добро. Делать не для себя, или не только для себя. Время света превратило нас в зверей. Но теперь, как мне кажется, мы потихоньку шагаем обратно. Мы начинаем напоминать людей. Нет, я никого не идеализирую. Даже себя и своих братьев комби. Мы разные. Мы делаем много вещей, которые не следовало бы делать. Но у нас есть цель. Или, если хотите, хобби. Неважно. Важно, что мы делаем что-то не только для себя. Важно, что мы выкладываем атлас капитана Морте в свободный доступ. Комментарии к вложениям Гарика Визиря. Комби, закончившего дни в чреве Железной Девы, звали Брезентом, и диких веномов он повел к аттракциону из-за банальной жадности. Они дали сотню радиотабл и 10 золотых монет. Так, во всяком случае, было записано в комментариях к вложениям в «Атлас», которые, так же, как многим другим разведчикам, служили Брезенту дневником. И теперь все это богатство оказалось разделенным между падлами блокпоста. С какого перепуга дикие веномы обозлились на Железную Деву, а главное, почему они повели себя столь глупо, не дождались ночи, пошли в рост на пулемет. Брезент не написал, пометил, что расскажет позже. Но не успел. Он собирался удрать до начала атаки. И удрал. Веномы мешать не стали. Но опытный Штиль отправил 3 мотоциклистов прочесать окрестности. И бедолага Брезент оказался в лапах не остывшего после драки падальщика. А затем внутри Девы. Зря он не застрелился. Должен же был знать, что в аттракционе Железной Девы не вешают. Гарик о Брезенте слышал, но и только. Вместе не работали, хлеб не переламывали, а потому к горечи от смерти собрата личных ноток не добавилось. Был комби Брезент, а теперь его нет, вот и весь сказ. Зандар суров. Да и все там будем. Ты страшно умер, брат. Визирь поднял стакан с крепчайшим пойлом, которое местные гнали чуть ли не из черного подорожника. Верю, ты составишь для меня атлас рая. Увидимся. Стакан Гарик выпил стоя. Крякнул, пропуская обжигающую жидкость внутрь, уселся на стул и открыл самый интересный раздел атласа Брезента — его личные вложения. Посмотрим, что ты раскопал. Время света переломало не только людей, но и Землю. Удары ядерным и тектоническим оружием загрязнили и перекроили континенты. Появились новые горы и моря, каньоны и пустыни, острова и проливы. В страшном калейдоскопе смешалось все. Зоны химического и биологического заражения, области вечных дождей и территории новых, ни на что не похожих джунглей. Старые поселения погибли, на свет явились новые. Реки поменяли русло, а большинство попросту лишились их. Среди камней таились в засаде новые животные. Мир стал Зандром, и люди заблудились в нем. Первое время их не особенно волновало происходящее за пределами убежища или района, в котором они умудрились выжить. Первое время люди пребывали в шоке, Но постепенно шок проходил. Стала подниматься сеть. Люди начали общаться, делиться информацией, впечатлениями, предупреждениями. И появился сайт «Атлас», рассказывающий о произошедших на Земле изменениях. «Атлас» фиксировал новые горы и вулканы, реки и поселения, береговую линию и манеру поведения жителей, очаги химического заражения, сезоны ядовитых дождей, радиоактивные зоны и направление миграции крупных банд падальщиков. Информация выкладывалась нечасто, была не очень подробной, но даже этих крупиц порой хватало для спасения жизни. Доклады таинственного капитана Мортея помогали выжить. Их ждали. А никому неизвестного парня, который счел своим долгом подробно рассказывать о новой Земле, искренне любили. И удивлялись, как ему удается избегать страшных опасностей, о которых капитан рассказывал в отчетах. Удивлялись и произносили в его честь длинные тосты. А однажды во всех тавернах Зандра вспомнили о знаменитом бродяге, но стаканы подняли молча и чокаться не стали. Потому что Морта нашли в кабине старенького вертолета, разбившегося в новых, еще не описанных капитаном, скалах. И тогда же стало понятно, как ему удавалось обходить смертельные ловушки и чувствовать опасность на расстоянии. Капитан был комби, и благодаря имплантам из него получился едва ли не идеальный разведчик. Морте выложил 14 карт и подробно их прокомментировал. А в течение первого года после смерти капитана его последователи, члены стихийно сложившегося ядерно-географического общества, добавили к «Атласу» еще 27 исследованных районов, и дальше их количество неуклонно росло. Комби нашли дело по душе. Брезент оказался тихим, а не рисковым комби. Он предпочитал работать проводником Зандра, а не лазить по опасным зонам, добывая новую информацию. Его «Атлас» старательно копировал содержимое главного сайта комби, и если бы не одно вложение, подробно описывающее северный сектор поля пьяных петухов, Гарик счел бы, что напрасно потратил егерские деньги на выкуп устройства. А так комби получили хоть что-то. Сегодня сеть в железной работала вполне прилично, видимо, благодаря пришедшему бронекаравану. Визирь без привычного торможения вошел в «Атлас» капитана Морта и сделал новое вложение, пометив, что автором является брезент. Затем подробно описал обстоятельства, при которых заполучил чужое устройство, и предложил помянуть принявшего страшную смерть собрата. На этом его долг был исполнен. Гарик попыхтел трубкой, быстро проглядывая свои собственные, сделанные за последнюю неделю вложения. Скинул три наиболее интересных в главный атлас, но тут сеть легла. Делать стало нечего, и визирь, поразмыслив, спустился в большой зал, опрокинуть стаканчик. В шумный, дымный и пьяный зал. Оказываясь в Железной Деве, Гарик всегда останавливался в таверне «Заводная Лиза», по той простой причине, что принадлежала она лично Баптисту, без посредников, каковое обстоятельство гарантировало посетителям относительную безопасность. В том смысле, что стрелять в помещениях таверны категорически запрещалось. К тому же у комби сложились отношения с заводной, и в те дни, когда он действительно оказывался на мели, ему открывали кредит, что было редчайшим для Зандра случаем. «Как всегда...» «Да». Визирь огляделся и с неудовольствием отметил, что приход бронекаравана изменил привычный контингент заведения и увеличил его минимум втрое. В аттракцион стянулись все обитатели котла, у которых водились деньги или имелся товар, который можно было обратить в деньги. А за ними подтянулись почуявшие запах добычи падальщики. Вольные падальщики, уважающие Скотта Баптиста, но не подчиняющиеся ему. И Гарик не сомневался, что этой ночью в заведении обязательно появятся трупы. «Ты чего-то нервный», — заметил Джек Дэн, подвигая разведчику стаканчик с подорожной. Местные любили щегольнуть легендой, что настаивают пойло на ядовитом растении. «Случилось чего?» Штиль загнал в деву комби. «Слышал», — подтвердил бармен. «И что?» «Действительно, и что?» «Для обитателей аттракциона брезент был врагом, ведь именно он привел к железной диких веномов, а значит, получил по заслугам. Страшная смерть стала справедливым, по мнению бармена, наказанием». «И что?» «Нас мало», — негромко протянул Гарик. «Не нужно было связываться с веномами», — пожал плечами Джек Дэн, поразмыслил и добавил. «Но на твоем месте я бы подумал о себе». «Никогда не иду на сделки с веномами». «А я не о них», — хмыкнул Джек Дэн. «Энгельс привез ярмарку, и все банды котла стянулись в аттракцион». На этот раз намек оказался достаточно толстым, чтобы комби понял, что имеет в виду бармен. «Бампер здесь», — осведомился визирь, доставая кисет. «Ага», — подтвердил Джек Дэн. Несмотря на то, что народу в заведении не убывало, он продолжал болтаться рядом с разведчиком, сбросив заботы по спаиванию посетителей на помощников. «Уже дважды проходился на твой счет, но вряд ли рискнет устраивать бузу в аттракционе». «Шестерок натравит», — поморщился Гарик, раскуривая трубку. «Ты знал, на что шел, когда тащил в койку Карину», — хихикнул бармен. «Знал. Но как раз тогда, больше года назад, у бампера возникло серьезнейшее недопонимание с Баптистом, и визирь искренне надеялся, что главарь одной из банд вольных падальщиков не выживет. Надежда не оправдалась. Несколько месяцев бампер бегал от Баптиста по всему котлу. Даже на сопредельные территории случалось уходил, но всегда возвращался, не желая покидать привычную среду обитания. В конце концов, они договорились, помирились, и визирь оказался в дурацкой ситуации. «Надо было дождаться, когда его убьют», — философски произнес Джек Дэн. «Надо», — не стал отрицать комби, пыхнув трубкой. Ветреной Карине ничего не грозило. Все женщины аттракциона, и проститутки, и честные, находились под защитой Скотта. Такой вот у Баптиста был пунктик. Бампер, так же, как все обитатели Веселого, об этом знал и заявил, что на Карину не в обиде. Женщина по определению слаба напередок, не устояла. А вот Гарику-совратителю, главарь падальщиков, во всеуслышание пообещал отрезать то, чем было нанесено оскорбление, после чего засунуть в железную деву. «Здесь кто-то всерьез опасается бампера?» Услышав за спиной грудной женский голос, визирь не повернулся, но ответил. «Поцарапал передний о камень. Хочу поменять». «Еще не поцарапал. Только собираешься». Прищурилась заводная, положив руки на плечи комби. «Здравствуй, дорогой». «Здравствуй, милая». Он, наконец, повернулся и крепко поцеловал женщину в губы. Бармен деликатно отвернулся. «Как твои дела?» Заводная присела на соседний табурет, и комби с удовольствием накрыл ладонью ее руку. Ему было приятно прикасаться к этой женщине, и вдвойне приятно от того, что все вокруг это видят. «Отлично». «Надолго к нам?» «На ярмарку». «И все?» «Дальше как пойдет». «Вечно у тебя так». «Что делать? Жизнь разведчика — дорога». Лиза не была красавицей, невысокая, склонная к полноте, еще не раздобревшая, но кругленькая. Она могла оставаться незаметной, однако была именно заводной, энергичной, деятельной и тем привлекала. В ее зеленых глазах, как правило, горел огонь, а с лица редко сходило приветливое выражение. За это Лизу любили и ценили. «Видел бампера?» «Не знаешь, кто-нибудь из аттракциона ждал егеря?» Гарик намеренно перевел разговор на другую тему. «Я жду», — тут же ответила заводная. «Ты заказала Баскервилей?» — удивился разведчик. «Зачем?» «Баптист велел». «А-а-а». Комби знаком показал бармену, что нужно повторить, и с приличествующей случаю грустью поведал. «Егерь не приедет. Я нашел его мертвым в 10 километрах к северу». «Что случилось?» «Парень перебрал синие розы и получил сердечный приступ». «Жаль. Макар был хорошим. Смешным». Женщина сделала глоток коктейля. «А Баскервилли?» «Оголодали и устроили засаду». «Ты их пострелял?» «Пришлось», — развел руками комби. «Один? Шестерых? Псов?» — изумилась заводная. «Да». «Врет, конечно!» — вдруг прозвучало за спиной Лизы. «Вонючая отрыжка», — пробормотал бармен, делая маленький шаг назад. «Все комби, лжецы!» Подошедший бампер растолкал посетителей, уселся на табурете слева от разведчика, но говорить продолжил с женщиной. «Разве ты не знала?» Позади падальщика встали два мордоворота. Эскорт. «Я знаю другое. Баптист запретил входить в мое заведение с оружием». Лиза кивнула на торчащую из открытой кобуры пистолетную рукоятку. «Забыл?» «Это моя любимая зажигалка», — осклабился бампер. «Смотри, не обожгись». «Заводная, ты мне угрожаешь?» — удивился падла. «Дать тебе фишек», — осведомилась женщина. «Сегодня у меня играют по-крупному, как ты любишь». В соседнем зале стояла рулетка и два стола для карт. «Я только что оттуда». «Выиграл?» Заводная, очевидно, пыталась замять назревающий скандал, однако ее усилия пропали даром. «Лиза», — притворно удивился бампер, — «тебе самой не противно его прикрывать?» Презрительный кивок в сторону комби. «Защищать! Как можно спать с тем, кто прячется за спину подруги?» «Я готов уладить наше недопонимание честными извинениями», твердо произнес визирь, посмотрев падля в глаза. «Я поступил очень глупо и зря провел время с Кариной. В тот момент я был пьян, не понимал, что делаю, но это меня не извиняет. Я был неправ, признаю, и при всех приношу тебе извинения». Судя по тому, что после речи разведчика в зале установилась тишина, многие посетители заводной зорко следили за развитием скандала. Народ знал о недопонимании между комби и падлой, народ ждал драки, и некоторые печально выдохнули, решив, что бесплатное развлечение сорвалось. Однако никто не расходился, ведь все могло измениться в один момент, да и бампер считался неспособным на компромиссы отморозком. «То есть ты признаешь, что вел себя как самый настоящий идиот?» Наслаждаясь всеобщим вниманием, поинтересовался падальщик. «Признаю», — ровно ответил комби. «И я тебя прощаю». Брови Джек Дэна удивленно поползли вверх. Лиза едва заметно выдохнула, но падла, как выяснилось, не закончил. «Однако яйца тебе все равно отрежу». Кто-то в зале хихикнул. «Извини, трусливый комби, я дал слово». Бампер повернулся к заводной и театрально продолжил. «И ты, извини!» Теперь кто-то громко расхохотался. «Без этого никак?» — тихо спросил Гарик. «Нет!» — развел руками бампер. «Но раз уж ты извинился, то я оставлю тебя в живых. Примером, так сказать, для тех, кто рискнет...» «Сам отрежешь!» Нарочито громко, перебивая разговорившегося бандита, спросил визирь. «Что?» — не понял бампер. Он не ожидал подобного вопроса, и потому прозвучала короткая фраза по-дурацки. Да к тому же дала Гарику прекрасную возможность для удара. «Угрозу сам исполнишь или поручишь кому?» В голосе разведчика появились издевательские нотки. «Например, Карина рассказывала, что поднимать свое достоинство ты поручаешь квадратным розовым таблеткам. Неужели правда?» А вот теперь в зале стало совсем тихо. Абсолютно. Заткнулись хихикавшие, заткнулись хохотавшие, заткнулись даже те, кто негромко переговаривался в дальнем углу. Заткнулись и подтянулись в главное помещение игроки. Даже мухи, вечные спутники питейных заведений, прекратили жужжать. «Ты спятил?» — Одними губами произнесла заводная. «Теперь мне придется тебя трахнуть, мальчик», — медленно произнес падальщик. Его пальцы подрагивали от сдерживаемого бешенства. «Чтобы все убедились, что мне розовые квадраты без надобности!» «Любишь мальчиков?» Визирь выдал презрительный смешок. «Не зря говорят, что банды вольных падл на самом деле большие семьи». Кулак у бампера оказался на удивление тяжелым. То ли главарь падальщиков был обладателем встроенного киберпротеза, то ли действительно был так крепок, как выглядел, неизвестно. Зато известно, что пропустивший удар Гарик стартовал от стойки с энергией космической ракеты, и его столкновение с ближайшим столиком походило на взрыв. Звон битой посуды, улетающие бутылки, сломавшийся стул, недовольные вопли. «Я тебе покажу семью!» — рявкает бампер. А его эскорт рвется вперед, желая поскорее растоптать упавшего врага. «Ты у меня!» Губы разбиты в кровь. В голове шумит, перед глазами плывет, но комби ухитряется врезать левому падальщику по колену из положения лежа, откатиться, уходя от удара правого, подскочить на корточки и следующий выпад заблокировать руками. Все-таки усиленные конечности – большое подспорье в сложной жизни разведчика. Хрясь! Визирь не просто блокирует удар ногой, он успевает чуть крутануть падлу, и бандит летит лицом на пол. Вопль! Мозг отмечает, что пока все хорошо, но отвлекается не сильно и уж точно не расслабляется, поскольку жизнь по-прежнему на волоске. Левый падальщик, тот, что пару секунд назад получил по колену, пришел в себя и замахивается ножом. Визирь ужом скользит под рукой противника и отвечает, точнее, опережает падло ударом появившегося в руке клинка. Причем комби не тычет своим оружием абы как, а точно бьет в заранее просчитанную точку, добираясь до бедренной артерии врага. Вскрик. Хрип. Красное обильно поливает пол. «Гарик!» «Наконец-то!» Комби ждал сигнала с самого начала драки, а потому готов. Резко вскакивает на ноги, подхватывает еще не упавшего падлу и разворачивает его к стойке. И все одним движением. И только поэтому две пули из пистолета бампера влетают не в разведчика, а в импровизированный щит. Грохот. А меньше чем через мгновение еще два выстрела. И спокойно произнесенная в тишине фраза. «Мое слово крепкое». Баптист. Визирь знал, что в него хозяин аттракциона без предупреждения стрелять не станет, но все равно действует быстро. Роняет мертвого падальщика, роняет нож и поднимает руки. «Я только защищался». Какая-то женщина издает нервный смешок, но в целом посетители не спорят, молчаливо подтверждая, что скандал затеял не разведчик, а его оппоненты. Теперь все трое мертвы. Скотт явился вовремя. Охранники заведения, несмотря на действующие правила, вряд ли бы рискнули затеять перестрелку со столь авторитетным падальщиком, как бампер. И комби пришлось бы класть врага лично, что могло привести к неприятным последствиям в виде выстрела в ногу. Сейчас же ситуация выглядела практически идеально. Визирь избавился от врага, баптист избавился от врага, и оставалось решить, как соблюсти приличие. «Кто был зачинщиком?» — приступил к расследованию Скотт. «Смотря в какой момент», — вздохнула заводная. «Если сегодня, то бампер. Если год назад...» «Все знают, что случилось год назад», — оборвал помощницу баптист. «Нет смысла повторять». «Как скажешь». Хозяин аттракциона бросил на Лизу быстрый и не очень довольный взгляд. Женщина выдержала его, после чего вернулся к разведчику. «Насколько ты хотел задержаться?» «Дней на 5», — ответил тот, продолжая стоять с поднятыми руками. «На время ярмарки». «Уйдешь до завтрашней полуночи и не появишься в Железной Деве полгода». — решил баптист. Если появишься, убью тебя лично. Учитывая обстоятельства, ведь Скотту еще предстояло улаживать дела с бандой Бампера. Наказание оказалось более чем мягким. Я понял. Кивнул разведчик. Очень хорошо. Баптист бросил на заводную еще один весьма многозначительный взгляд и распорядился, кивнув на трупы. Приберитесь, у нас приличное заведение. Проклятье! Знал ведь, знал, что эта дверца зеркальная. Всегда знал и всегда контролировал себя, не смотрел. Сколько раз был в этой спальне, даже взгляда на дверцу не бросил. Ни разу не бросил. И вдруг посмотрел. «Ты вздрогнул», — заметила лежащая рядом Лиза. Задумался. «О чем?» «Я...» Визирь неопределенно пожал плечами. «Наверное, о том, что не любил свое отражение. Себя любил, а отражения нет. Такой вот получается анекдот. Странный, непонятный. Потому что отражение у Гарика было вполне нормальным, в стиле комби. Конкретно в настоящее время в стиле комби расслабился». Длинные черные волосы обычно стянуты в хвост, но сейчас распущены, свободно падают на лицо и плечи. Лизе нравится играть с его волосами, запускать в них тонкие пальцы, гладить. Но длинными волосы были только сверху, виски выбриты наголо и еще до времени света обработаны химией так, что больше там ничего не росло. На левой стороне свободное место сначала украшала татуировка клана Комби, к которому до войны принадлежал молодой визирь. А теперь воздушный шар, баллоном которому служил глобус, символ ядерного географического общества. Правая же сторона головы была технической. Сюда вживлялись и отсюда обслуживались импланты. В том числе правый глаз, который у Гарика был на 100% искусственным, обеспечивающим необычайную остроту зрения и возможность напрямую передавать изображение в компьютер. Правая сторона головы, висок и часть лобной кости визиря были переделаны еще до войны, и когда-то его облик считался элегантным и современным. Считался образцом работы превосходного комби-мастера. А сейчас Гарику не нравился. Может, именно потому, что напоминало жизни до времени света. Еще один кожух находился в левом боку комби и защищал микрогенератор Таля, топливными элементами для которого служили маленькие круглые блоки, именуемые на сленге радиоактивными таблетками, радиотаблами. От микрогера же питались все внутренние, спрятанные под оригинальной плотью киберпротезы Гарика и все устройства, превращающие его в комби. Комбинированного человека, как писали в старых рекламных плакатах «Человека будущего». Романтические устремления, юношеское бунтарство, а также умелое воздействие опытных маркетологов на незрелый ум привели к тому, что теперь визирь смотрел на свое отражение без всякой радости и удивлялся, как мог когда-то гордиться тем, что стал комби на 42%. «Мне опять снились нетронутые острова», — произнесла Лиза, поняв, что на предыдущий вопрос Гарик отвечать не собирается. «Там не было времени света, химических и биологических атак, землетрясений. Не было ничего из того, что накрыло нас. И люди там остались добрыми, настоящими. Они даже не знают, что случилась война. Они живут как раньше, ловят рыбу, чинят снасти, собирают с деревьев фрукты, купаются в теплых лагунах и холодных горных озерах, а по вечерам выходят на берег, садятся на песок и смотрят на закат. И спрашивают друг друга, почему к нам давно никто не приплывал, и отвечают друг другу, наверное, люди материка заняты важными делами». Она судорожно передохнула. Показалось, вот-вот заплачет, и Гарик нежно обнял женщину за плечи, прижал, едва слышно спросил. «Хотела бы уехать». «С тобой?» — прошептала Лиза, всем телом прижимаясь к своему мужчине. «Одну я тебя не отпущу». Она улыбнулась, и глубокая печаль смешалась в ее улыбке со счастьем женщины, знающей, кого она хочет видеть рядом. Как это ни странно, но заводная долго не уделяла визирю никакого внимания. Точнее, уделяла, но не больше, чем другим. Они иногда болтали ни о чем, иногда отчаянно торговались, иногда ругались, но ни разу между ними не мелькала та искра, о которой любят рассказывать романтически настроенные поэты и писатели. Гарик к Лизе тоже не подкатывал. Все-таки одна из помощниц хозяина аттракциона, управляющая серьезным заведением имени себя самой, хоть и улыбчивая, но жесткая, твердая. Гарик соблюдал нейтралитет, но история с Кариной все изменила. Узнав, что комби в лучших традициях авантюрных романов наставил рога злобному бандиту, Лиза при первой же возможности затащила визиря в койку, и с тех пор они не расставались. Может, именно той жаркой ночью их и обожгла искра. «Жаль, что нетронутых островов не существует», — вздохнул разведчик. «Атлас несовершенен», — тихо откликнулась заводная. «Согласен». «Тогда не говори о том, чего не знаешь», — захлопнула ловушку женщина. «Нетронутые острова существуют, только до них еще никто не добрался». «Ты действительно веришь?» — удивился Гарик, не ожидавший такого от умной и предельно прагматичной Лизы. «Они мне снятся», — спокойно ответила заводная. «А мне никогда не снится то, чего нет». И столько убежденности прозвучало в ее голосе, что ошарашенный комби проглотил едва не слетевшую с языка шутку. Вздохнул, останавливая себя, и очень-очень проникновенно, почти нежно спросил. «Почему ты не хочешь найти остров где-нибудь здесь?» «В аттракционе?» «Например». Лиза улыбнулась. На этот раз просто грустно. «Гарик, ты лучше меня знаешь, насколько опасна жизнь в аттракционах. В Железной Деве все зависит от Баптиста. Сейчас он крепок, держит котел в ежовых рукавицах. Но кто знает, что будет дальше? Его могут съесть». «Всех могут съесть», — пробубнил визирь, однако не был услышан. «Или же Скот окончательно спятит от синей розы, которую нюхает все чаще, и сам нас пристрелит. Или...» Она помолчала, после чего покрутила головой. «Нельзя начинать новую жизнь там, где прошла старая». «Нетронутых островов не существует. Простая логика». «Плевать на логику», — отрезала заводная. «Говорят, в портах днища можно сесть на корабль, идущий на юг. Капитаны требуют огромные деньги, но путешествие того стоит». «К нетронутым островам?» «Да». Лиза приподнялась на локте и в упор посмотрела на мужчину. «Неужели тебе не надоел Зандер?» И он снова отвернулся к зеркальной дверце шкафа. Он не любил свое отражение, но лучше смотреть на него, чем в глаза женщины, которая верит в тебя больше, чем ты веришь сам в себя.